Глава 22. Уважаемые зрители, жители и гости Велиграда! Сейчас перед вами выступят два сильнейших бойца нашего турнира! Алексей, сын Ратислава из рода Нелидовых! С трибун доносились восторженные возгласы. Зрители приветствовали бойца, хотя все же многие предпочли промолчать. «И его противник! Велизар, сын Велизара, наследник нашего славного государства!» А на этот раз трибуны взорвались ликованием. Все старались приветствовать наследника, своего будущего властителя. Рев стоял оглушительный. Даже сами бойцы слегка поморщились от громких звуков. Но, быстро позабыв о них, они сосредоточились. Нет времени обращать внимание, что и как кричат с трибун. Вдруг Алексей заволновался, почувствовав груз ответственности. Название чемпиона арены на великом турнире ему, в принципе, было наплевать. Важно было, что народ будет восхищаться им, и род Нелидовых засияет в лучах славы хотя бы ненадолго. Это первый шаг к тому, чтобы вернуть его семье честное имя. И сделан он будет в столице царства Велизар. Однако достичь этого будет непросто. Велизар Велизарович был действительно сильным бойцом. А теперь у него еще и треклятый доспех, который, кажется, вообще жил собственной жизнью. Они сражались как два товарища и могли бить совершенно разных ракурсов. Велизар зачастую принимал на себя основное внимание, а доспех своими корежистыми лапами бил из-под тишка или защищал со спины. Но у Алексея есть два преимущества в текущей ситуации. Первое преимущество заключается в стихии. Огонь с легкостью выжигает деревья. Даже кора великого древа будет под угрозой. Конечно, у Велизара есть молния, но, надо сказать, царевич все еще далек от освоения своего доспеха. Двигается не очень ловко, а его духовная сила будто постоянно пытается вырваться из-под контроля. Поэтому молнию Велизар использовал не так уж часто во время боев. И каждый раз это было не слишком удачно. Забывать о ней не стоит. Однако у Алексея было другое, куда более важное преимущество над царевичем. Это опыт. Опыт реальных боев с самыми разнообразными противниками. Алексей плечом к плечу с лютом обогнул весь Арахат и многому научился. В то время как Велизар рос в тепличных условиях под присмотром своего величественного батюшки. Он наверняка будет великим магом, но сейчас у Алексея есть все шансы его одолеть. Такие мысли раз за разом крутились в голове, но как реализовать свое преимущество? Он до сих пор не придумал и надеялся, что идеи придут во время схватки. «Мы начинаем!» — объявил глашатай, и зрители взорвались новой волной ликования. Чаще всего бойцы в самом начале пытаются атаковать, чтобы навязать свою картину боя, заставить соперника танцевать под собственный ритм. Но сейчас Алексей и Велизар не спешили. Они друг друга отлично знали, поэтому внутренне неосознанно опасались. «Жаль, Лют этого не увидит», — улыбнулся Велизар. «Как думаешь, за кого он поболел бы?» «Еще спроси, да он твою рожу терпеть не может». «Чего?» — удивился царевич. И это было его ошибкой. Он хотел обменяться дружескими приветствиями, наверняка считал схватку товарищеской, честной и благородной. И поэтому такая наглая ложь его обескуражила. Он открылся совсем немного, на пару мгновений, но этого хватило, чтобы Алексей сделал рывок и ударил пламенным мечом. Огонь заставил зашевелиться острые кореги, которые будто рефлекторно, по-живому старались отгородиться от него. Царевич оказался в таком положении, что ему пришлось рывком напитывать тело духовной силой, чтобы выйти из-под удара. Но даже это получилось лишь частично. Клинок Алексея задел доспех, опалил и оставил на панцире небольшую царапину. Все-таки доспех, хоть и был деревянным, но до безобразия крепким. Вокруг отметины остался черный след гари, но сам царевич физически не пострадал. Однако были другие последствия. Выброс духовной силы в таком виде тратил слишком много энергии. Да, Велизар прошел турнирный путь без критических потерь в источнике, но он все равно устал, а теперь его выносливость резко сбросилась. Алексея же перед поединком немного подлатала Злата. Этот рывок был выполнен за счет скорости и контроля духовной силы. Он сконцентрировал небольшое количество магии на кромке клинка и достиг результата. Хотя бы на шаг, но приблизился по состоянию к своему сопернику. Так что это был очень удачный ход. Но хоть этот размен и был первым в поединке, давать передышку Алексей не собирался. Поэтому тут же обрушился на Велизара с градом ударов. Царевич слегка запаниковал. Он отбивался, и вполне успешно. Но опасных моментов было слишком много. Работали его рефлексы. Но он не контролировал ситуацию самостоятельно. А вот Алексей раз за разом навязывал свою игру. И когда царевич наконец-то оправился и смог выскользнуть за пределы того огненного урагана, что устроил Алексей, он уже очень заметно просел и физически, и по выносливости, и по запасам духовной силы. Размен закончился, и он остался за Алексеем. Зрители отнеслись к этому двояко. Зрелище понравилось, но вот результату обрадовались не все. Но Алексей смог снова всех удивить. Большинство людей ожидали, что сейчас будет небольшая передышка. И сейчас вроде бы бойцы должны сделать небольшой перерыв, чтобы с новыми силами ринуться в бой. Но Алексей использовал маневр Велизара только чтобы перевести бой из ближней на среднюю дистанцию. Так что через мгновение языки пламени снова дотянулись до царевича, и ему снова пришлось отбиваться, отступать и пятиться. Алексей вкладывал в этот бой все, чему он научился за минувшие годы. Начиная от наставлений мудра, полученной еще ребенком, уроками отца, готовящего из сына будущего защитника рода, заканчивая науками, которые ему преподал Люд, и собственным опытом своего длинного пути. В настоящей битве враг не даст тебе передохнуть. В настоящей битве нет места благородству. В настоящей битве цена поражения — жизнь. Поэтому Алексей атаковал. Он знал, что у него есть только один шанс победить. И сейчас ошибка царевича в самом начале приводила к последствиям, которые разрастались, словно снежный ком. Велизар продолжал отступать и не мог понять, что происходит. Почему разум мечется в ужасе и не слушается? Почему тело работает само собой, совершает глупые ошибки ради сиюминутного спасения? Один неправильный блок приводит к опасности вдвое больше, и приходится уворачиваться и подставляться снова. И так раз за разом. Единственное, что мешало Алексею закончить битву, это удача царевича и совершенно случайное отсутствие настоящих ошибок, которыми можно воспользоваться, чтобы перевернуть ход поединка. Но все это не могло продолжаться долго. Алексей достиг своей цели. Он пробил небольшую брешь в защите и собрал всю свою духовную силу для решающей атаки. Царевич даже не успел понять, что произошло. А Алексей будто позабыл, что сейчас сражается на турнире, и устремился вперед, словно хищник, подловивший добычу. Жаркое пламя ударило по Велизару, раскрывая брешь, разламывая ее все шире. И на долю секунды он оказался полностью беззащитен. «Сейчас!» — только и промелькнуло в голове у Алексея. И вот уже меч со стремительным выпадом устремляется в щель между шлемом и панцирем. Пламя обжигает. Доспех пытается закрыть атаку, но духовная сила так сконцентрирована вокруг клинка, что дерево обращается в пепел. В глазах Велизара настоящий страх смерти. «Неужели...» промелькнуло у обоих бойцов. Вот только относилось это к разным вещам. Велизар поверить не мог, что турнир приведет к таким последствиям. Неужели он вот-вот погибнет? А Алексей думал лишь о том, что наконец-то достигнет цели. Неужели он вот-вот победит? Страх смерти сковал одного, а боевая ярость заставила второго позабыть, что он на турнире, а не на войне. Но вдруг их ожидания разорвал стремительный шторм. Ветер, будто плотно ожившая стена, отшвырнул обоих в разные стороны. Алексей рефлекторно успел закрыться пламенем, и его полет оказался контролируемым. Жестокие порывы сбивали с траектории, но кое-как ему удалось удержаться на ногах, поэтому он приземлился ровно и тут же встал в боевую стойку. Велизар опомнился позже, поэтому кубарем прокатился по песку, но также сумел поймать равновесие и встать на ноги, готовясь тут же отражать возможное нападение. И только затем они увидели, что в самом центре арены В том месте, где едва трагическим образом не закончилась схватка, стоит сам царь варгийского народа. Зрители ахнули. Дружина тут же очутилась рядом со своим господином, и несколько сильных воинов окружили Алексея, наставив на него оружие. Молодой Нелидов снова перестроился, но его разум будто вернулся к реальности. И он только что понял, что едва не убил царевича. Именно поэтому дружинники так злобно на него смотрели, словно на врага. Однако царь вовсе будто испепелял одним взглядом. Даже на расстоянии почти в половину арены это было заметно до дрожи. Кстати, зрители замолчали. Такая тишина в таком месте даже пугала. Алексей приготовился к самому худшему. Но царь, который, вопреки всем правилам, вмешался в поединок и не дал погибнуть своему сыну, снова успел удивить. «Назад!» — воскликнул он громогласно и жестом приказал дружинникам отступить. А затем он подозвал Алексея и Велизара к себе. Когда они встали по обе стороны от царя, Алексей взглянул в глаза Велизару и увидел в них замешательство. Царь варгийцев выглядел очень хмурым, даже злым. Духовная сила вокруг него сгустилась, явно хотела вырваться наружу, словно гремучий шторм, который держит в застенках только неведомая сила. Несколько секунд молчания показались Алексею вечностью. Он понимал, что сейчас решится его судьба. Да, на турнире могли происходить убийства, и тогда следовало выплатить штраф. Но что случилось бы, убей он царевича? Такое ни одна сумма не покроет. И тогда царь поднял кверху руку, подавая сигнал, а затем объявил. «Победу в поединке одержал Алексей, сын Ратислава из рода Нелидовых. Встречайте нашего чемпиона!» Трибуны сначала молчали, но через какое-то время взорвались овациями. Они ликовали, кричали его имя и приветствовали как героя. «Подойдите друг к другу», — пробормотал царь. Алексей и Велизар встали лицом к лицу. Это был торжественный момент. Последние почести обоих соперников в конце поединка. Алексей протянул руку, царевич, слегка замявшись, ответил на жест и обхватил его запястье. «Благодарю за поединок», — воскликнул Алексей. «Благодарю за поединок», — кивнул Велизар. А когда они обнялись, похлопав друг друга по спине, царевич прошептал. «Ты правда был готов меня убить?» Сердце Алексея сжалось. Совесть говорила ему, что он поступил не совсем верно. Но разум быстро откинул лишние сомнения, и он ответил. «Только так у меня был шанс тебя победить». И это правда. Только решимость идти до конца, которую обрел Алексей, принесла ему победу, а роду Нелидовых — первую славу за последние сотни лет. «Вот, значит, как...» — протянул я, барабаня по бумажке пальцами. «Ты воспользовался замешательством и закончил схватку в самом начале». «Ага», — самодовольно кивнул Алексей. «Обманул бедного царевича. Наврал, что я терпеть его не могу». «Ага», — уже не так уверенно подтвердил Алексей. «И едва его не прикончил». «Ага», — насторожился Алексей. Я мерил его прищуренным взглядом, еле сдерживаясь от смеха. И когда уже было не в мочь, наконец воскликнул. «Молодец! Наше путешествие не прошло для тебя даром, братишка! Я тобой горжусь!» Кажется, у него отлегло. Алексей с облегчением вздохнул и откинулся назад, блаженно улыбаясь. «Так, Люд!» — встрял Свари. «Ты тем-то не меняй! Не забыл, что обещал нам, а? Показывай, чье имя написал!» Он тут же попытался ухватить кусок ткани своей загребущей здоровенной лапищей, но я шустро забрал ее, скомкал и сжал в руке, окинув ребят взглядом. «А что насчет небольшого спора?» — Алексей нахмурился. «Спора? Ага. Если я угадал, то каждый из вас выполняет по одному моему желанию. А если не угадал?» Злата настороженно прищурилась, а Свари сверкнул заинтересованным взглядом. «Тогда каждый из вас загадывает по одному желанию мне. Любое, в пределах разумного, конечно». Ребята задумались, а я очень хитрыми глазами наблюдал за ними, сея сомнения в их душе. «Он явно что-то замышляет», — заявил Алексей. «Да», — кивнул Свари. «Только вот в какую сторону и зачем?» — поджала губки Злата. Все просто, улыбнулся им, сдув пену с кружки кваса, которую мне поднесла пухленькая девчушка. Может, я действительно что-то замыслил, а может и нет, кто знает. Но если я не покажу вам этот кусок ткани, вас до конца жизни будет мучить неведение. Вы будете просыпаться ночами в поту и гадать. Это просто моя шутка, или вы действительно могли узнать, угадал ли Люд Черный победитель великого турнира? Или же он просто не хотел признаваться, что ошибся? Ведь вы бы наверняка не забыли мне такую оплошность, постоянно подшучивали и напоминали бы о ней. А еще вас будет мучить вопрос. Я сделал паузу, обведя их взглядом. «Какой?» — не выдержал Свари. «Если это все-таки уловка, и вы могли заполучить целое желание. Вот ты, Злата, на что бы его потратила? Быть может, я бы помог стать тебе царицей преступного Стариграда. Хотя нет, это уже в прошлом». «Да, точно, сколотить торговую империю по всему Арахату». «Да-да, это в пределах разумного, представь себе». «Или ты, Сварри?» «А?» — откликнулся он, будто возвращаясь с облаков мечтаний. «Я мог бы потратить несколько лет своей жизни, и мы бы сколотили целый флот из самых яростных османских мореходов и взяли бы под контроль все Студеное море. Морские и островные князьки склонились бы перед тобой, могучий кулак». Свари глупо заулыбался, наверняка представляя себя царем всех османов. «Алексей, может, ты хотел бы стать во главе рода?» «Да, это вполне возможно, даже несмотря на то, что ты далеко не первый в очереди». «Или ты, Батур?» «Хватит разговоров!» — воскликнул Свари. «Я согласен!» «Я тоже», — поддержала Злата. «Давай, давай!» — рыкнул Алексей. Батур сдержанно кивнул. Его мечты я не договорил, но он явно уже представил что-то грандиозное. Но тут я взглянул на лоскут, выдержал небольшую паузу и театрально зевнул, сминая его. «Эх, да ладно, вам это уже не важно», — и швырнул лоскут через плечо прямо в камин. «Важно, что Алексей победил». «Да как так-то?» — возмутился Свари. «Это неправильно!» — поддержала его Злата. «Но уж нет!» Вдруг подскочил Батур, и магией ветра подцепил лоскут. Я кинулся на перехват, но тут уже Алексей выскочил прямо передо мной и сжал в крепких объятиях, не давая шевельнуться. «Ах ты!» — гаркнул я. «Предатель!» «Слово надо держать, Люд!» — весело хмыкнул Свари, пока Батур раскрывал лоскут. Он растянул его, прочитал и нахмурился. А все остальные вдруг замерли. «Ну, чего там?» — поторопила Злата. Вот маленькая проказница. Глаза-то как заблестели. «Не томи!» — потребовал Свари. «Он нас правил?» — пробурчал Батур. Свари, не веря своим ушам, выхватил ткань из его рук и принялся вчитываться в написанное, раз за разом водя глазами от начала до конца, будто оно могло вот-вот измениться, если достаточно раз перечитать. «Это что же получается?» — запыхтел он. «Мы теперь должны ему по одному желанию», — вздохнул Алексей. «И почему я надеялась на другой исход?» Злата поджала губки и положила голову на ладони, уперев локти на стол. Щеки забавно надулись. «Не знаю, не знаю, на что вы надеялись», — ухмыльнулся я, отхлебывая квас из деревянной кружки. «Ну давай, не томи», — пробурчал Свари. «Что ты там хочешь заказать? В пределах разумного?» «Конечно, конечно. Не волнуйся, дружище», — ответил я. И больше ничего не сказал. Все-таки есть поговорка. Когда я ем, я глух и нем. А я сейчас как раз ел. Рассказ о турнире открыли второе дыхание моему примеру, и я с наслаждением пробовал баранину с травами. Ой, как вкусно! Ребята терпеливо за мной наблюдали, но наконец-то не выдержала Злата. «Люд, не томи! Давай говори уже! Что ты от нас хочешь?» «Ладно, ладно». Я отодвинул тарелку, вытер рукавом губы. «Я еще не придумал». «Да чтоб тебя!» — выругался Свари. «Так нечестно!» «Но это правда», — пожал плечами. «Не хочу растратить целых 4 желания на какую-нибудь ерунду. Тут нужно хорошенько все обдумать. Однако прежде. Тут я сбросил улыбку, и по моему выражению лица ребята поняли, что сейчас буду говорить серьезно. «Алексей, у меня к тебе будет очень серьезный разговор. Это касается всего рода Нелитовых. Дальше утаивать новости нельзя. Надеюсь, он примет правильное решение».